Да, это было так. Я полагаю, что все это не более чем недоразумение, продолжал Шагерстрём, и предлагаю возобновить свое сватовство. Не сомневаюсь, что она ответит отказом. Но готов ли господин заводчик принять на себя все последствия? Спросил Карл Артур. А что, если она согласится? Она откажется, ответил Шагерстрём. И поскольку ясно, что именно я виновен в разрыве магистра Экенстетта с его невестой, то я бы хотел сделать все от меня зависящее, чтобы между ними снова установились добрые отношения. Карл Артур недоверчиво рассмеялся. «Она ответит согласием», — сказал он, — «если только ее каким-нибудь образом не предуведомят, и она не будет знать, в чем дело». «Я не имел намерения говорить с нею лично», — сказал Шагерстрём. «Я напишу ей». Он подошел к письменному столу пастора, взял листок бумаги и перо и написал несколько строк. «Простите, Фрёкин, что я осмеливаюсь снова беспокоить вас, но, узнав от вашего жениха о расторжении помолвки, я хотел бы возобновить мое вчерашнее сватовство». Он показал написанное Карлу Артуру. Тот одобрительно кивнул. «Могу я попросить, чтобы кто-нибудь из слуг отнес письмо Фрёкин Лёвеншёльд?» — спросил Шагерстрём. Пастор дернул зависевшую на стене расшитую бисером сонетку, и вскоре появилась служанка. «Альма, вы не знаете, где сейчас барышня?» «Барышня у себя в комнате. Отнесите ей тотчас же записку господина Шагерстрёма и скажите, что он ждет ответа». Когда служанка вышла, в комнате воцарилось молчание. В тишине отчетливо стали слышны слабые дребезжащие звуки старых клавикордов. «Она как раз над нами», — сказала пасторша. «Это она играет». Они не решались взглянуть друг на друга, а только напряженно прислушивались. Вот послышались шаги служанки на лестнице, затем отворилась дверь. Музыка стихла. «Теперь Шарлотта читает записку», — думал каждый из них. Старая пасторша сидела, дрожа всем телом. Пастор молитвенно сложил руки. Карл Артур бросился в кресло-качалку, и на губах его заиграла недоверчивая усмешка. Шагерстрём сидел с невозмутимым видом, какой обычно появлялся у него в те минуты, когда решались важные дела. Наверху послышались легкие шаги. «Шарлотта садится к столу», — думали они. «Что она напишет?» Несколько минут спустя легкие шаги прошелестели обратно к двери. Дверь отворилась и закрылась снова. Это ушла служанка. Хотя все силились сохранять наружное спокойствие, никто из них не мог усидеть на месте. Когда девушка вошла, все они находились уже в первой комнате. Она подала Шагерстрёму маленький листок, который он развернул и прочел. «Она ответила согласием», — сказал Шагерстрём, и в голосе его послышалось явное разочарование. Он прочитал письмо Шарлотты вслух. «Если господин заводчик готов жениться на мне после всего дурного, что обо мне говорят, то я могу ответить только согласием». «Желаю вам счастья, господин заводчик».